Глава 27. Вспоминая ту суматоху, что началась в рядах кальтов после моих слов, невольно улыбаюсь. Что тут началось? Справедливости ради, нужно заметить, кальтам тут же расхотелось участвовать в массовом умерщвлении себя любимых. Призрак-психопат был тут же забыт, как, собственно, и вход в чертоги. Начались сборы. Содержимое оружейной было вынесено подчистую и аккуратно упаковано на сани и волокуши. Броки, требушеты, стрелометы придется разбирать по частям и снова запаковывать в ящики. Но это мы сделаем в последнюю очередь. После убийства кукловода Ноктов настало временное затишье. По моим расчетам, у нас осталось меньше 2 суток до прихода Орды, но этого времени хватало с лихвой. Мелкие, разразненные и грызущиеся между собой стаи Ноктов не в счет. Они нам не соперники. Пару раз приходилось вступать в бой, но это не шло ни в какое сравнение с предыдущими схватками. В который раз я радовался тому, что нам все-таки удалось в тот день уничтожить Керука и Бурова. Имеясь сейчас у тварей достойный лидер, нам бы пришлось туго. Лагерь собрали быстро, благо транспортных средств хватало. Да и ездовых и тягловых животных. Чего только стоит табун степняков. Откровенно говоря, очень рад, что Пайк пришел в тот день. Конные разъезды здорово облегчат охрану нашего табора в пути. Благодаря зеленым усовершенствованиям, наша кавалерия уже не была похожа на стаю облезлых бандюков. Командиром кавалеристов Дрой назначил Бивана, жилистого чернобородого кальта по прозвищу Ворон. Этот воин был одним из тех, кто спустился с нами в западный грот и участвовал в бою с царем шипогрызов. Видимо, был на первых ролях у волков и хорошо показал себя в том походе, раз Дрой обратил на него внимание и поставил сразу над 2 сотнями всадников. Кстати, вот и пригодился 3-й свиток, полученный мной в награду за полководца. «Кабанья голова», так он назывался. Суть этого построения заключалась в следующем. Тяжело вооруженные всадники выстраивались клином и по команде неслись на строй противника. За их спинами следовали конники полегче, в основном лучники, и добивали тех, кто выживал после основного удара. Построение давало плюс к урону, силе и скорости. Позднее нам представилась возможность увидеть кабанью голову в действии. 2 сотни всадников единым организмом, словно гигантский каток, утюжил небольшую стаю ноктов, решивших напасть на нашу колонну. Да, такое зрелище надолго останется в памяти. Похоже, степняки сами были в шоке от подобного результата. Кстати, пока кальты собирались, я еще разок облазил все подозрительные места в городе в надежде обнаружить что-нибудь интересное. Но, увы, ничего так и не нашел. Плюшки закончились, но я не расстроен. Вон сколько добра вывезли. Одни боевые машины чего только стоят. Будет нам на новом месте надежная защита. Уходили ранним утром, без спешки, основательно. Под охраной всадников и пехоты и под действием всех моих бафов, на всякий пожарный. Сумеречную твердыню покидали с двояким чувством. С одной стороны, сожалел, что так и не вышло довести дело до конца. Активация обелиска наверняка принесла бы нам много бонусов. А если обернуться назад и вспомнить, какой путь пройден, так вообще хочется локти кусать. Но с другой стороны. Смотрю сейчас на недостроенную стену, на сиротливо торчащий комок из бревен и железа, ошибочно именуемый нами воротами, на чернеющие среди снега руины, словно прогнившие зубы, и ощущаю облегчение. Я устал быть пешкой в чьих бы то ни было руках. Теперь я сам себе хозяин. Караван повел вдоль северной стороны горного хребта, что тянулся до самых Серебряных гор. Этот маршрут я так и назвал – северным. Пришлось делать крюк. Но это того стоило. Дело в том, что где-то там, за хребтом, с южной стороны, двигалась орда ноктов, встречаться с которой никто не горел желанием. Уже на 2-й день путешествия мне пришло пафосное сообщение от системы, в котором говорилось, что Нокты заняли сумеречную твердыню и что я не справился со своей миссией. Посему я лишаюсь гордого звания хранителя города Эннонов. Из рюкзака тут же пропала связка ключей и страница записок Арвейна. Финита ля комедия. Все хвосты обрублены. Кстати, карты торговых путей, план схемы города почему-то остались при мне. Видимо, они не были завязаны на этот квест. А на 10-й день я решил ради интереса слетать на разведку к городу и посмотреть, что там происходит. То, что я там увидел, ввело меня в ступор. Равнина превратилась в выжженную и покореженную пустыню. Ноктов уже не было видно. Похоже, кланы расправились с ними еще пару дней назад и сейчас с расстановкой уничтожали друг друга. Лишний раз порадовался, что увел кальтов оттуда. А сумеречный обелиск так никто и не активировал. Похоже, заварушка вокруг этого места затянется надолго. На что я, собственно, и надеялся. Утро теплым солнечным покрывалом обволокло долину и скалы. Тающий снег под присмотром всепроникающих лучей, превратившись в сотни маленьких ручейков, убегал с насиженных мест к неизведанным далям. Уставшие от зимы скалы, казалось, подставляли промерзшие бока солнечному теплу. Весна ступала своими зелеными, пробуждающимися шагами по продрогшей, павшей в спячку, а сейчас пробуждающейся земле. «Там, за лесом, начинается долина Серебряных гор», — сказал я стоявшему рядом Дрою. «Мы практически у цели». «Да...» — протянул Клык, вглядываясь в темную чащу. «Каменный лес. Никогда не видел его так близко. Сколько сказок и легенд я слышал об этом месте». Я усмехнулся. «Да у тебя вообще куда ни плюнь, обязательно попадешь во что-то сказочное или легендарное». Дрой ответил веселой улыбкой и уже серьезным тоном продолжил. «Разобьем лагерь у реки. Народу нужен отдых. А ты пока полетаешь вокруг, осмотришься. Думаю, 3 дней нам будет достаточно». «Добро», — кивнул я. Прошло ровно 20 дней с того момента, как мы покинули город Эннонов. Не сказал бы, что наше путешествие походило на прогулку по загородному парку. О нет, скорее наоборот. Скажу больше, поход был очень продуктивным. То и дело, колонна подвергалась нападениям разных высокоуровневых мобов. Причем меньше 400-го я не видел. Любопытно, если отклониться от курса и рвануть на север вглубь ничейных земель, каких тварей я увижу там? Как закончу все дела, обустроимся на новом месте, обязательно слетаем с Гаврюшей в те края. По пути, кроме боев с мобами, агро которых мы то и дело перетягивали своим движением, нам удалось разграбить 5 мини-инстов. В последнем из них я и взял мой юбилейный 300-й уровень. Я уже давно перерос свою экипировку. Рюкзак под завязку забит лутом. Появились новые страницы в справочнике. Теперь я могу создать колонию муравьев из 30 особей и паука, плетущего паутины ловушки. Для всего этого дела мне нужны новые компоненты. Совы от меня тоже не отстают. Они готовы перейти на новую ступень развития. Так что передышка мне на руку. Пора наведаться к Роману Тарасовичу. Он, небось, меня уже заждался. «Знаешь, Олежа, я рад, что так все случилось», — задумчиво сказал Роман Тарасович после того, как выслушал мою историю. «Я больше всего переживал из-за твоих непростых отношений с кланами. Эх, благо сейчас им не до тебя». «Да уж». «Соглашаюсь. Я тебе скинул видео. Посмотришь, во что они превратили равнину перед городом. Будто ядерную бомбу скинули». «Кстати, насчет видео», — вспомнил Дуэнд. «В сети твои ролики пользуются популярностью. Видеоканал этой девчушки здорово поднялся. Я ей еще пересылал. Там много чего. Посмотри, тебе понравится». «Обязательно», — улыбнулся Дуэнд. «Довольная, небось?» Я пожал плечами. Не знаю, кто больше доволен, она или я. Зеленая физиономия Дуэнда вытянулась от удивления. Не понял. Когда прилетел, увидел несколько писем от нее, а там денежные переводы. Сперва не понял, что к чему. Попросил объяснений. Оказывается, это моя доля за просмотры на ее канале. Да, старею. Поскреб когтем лысину Рорк. Им там что-то платят? «Похоже на то», — усмехнулся я. «Кстати, о деньгах. Лови». Пересылаю процент от добытого золота в гроте и сокровищнице. «Откуда?» – вытаращив глаза, спрашивает Рорк. «Пограбил город. Хранитель я или не хранитель? Вернее, был». «Вот это я понимаю», – весело потирая руки, сказал Роман Тарасович и, наставительно подняв когтистый палец вверх, добавил. «Лут – это важный фактор нашего душевного спокойствия». «Да ты прямо психолог», – усмехаюсь я. «Не томи, выкладывай». «Выкладываю». По мере того, как я доставал все, что добыл за последний месяц, думал, моему менеджеру понадобится срочная медицинская помощь. Кости, клыки, шкуры, оружие, доспехи, материалы, кристаллы, эликсиры, камни. Эх, не думал, что мой рюкзак такой вместительный. «И на закуску, вот», — сказал я и победно вывалил на стол несколько стальных деталей. Они глухо звякнули и застыли бесформенной кучкой. «Это то, что я думаю?» «Нет, его так точно Кондрате хватит». «Да», — киваю я. «Фрагменты походных алтарей. 4 красных и 5 фиолетовых. Фиолетовый алтарь хоть сейчас собирай. Кстати, один красный фрагмент выпал из Кируха, кукловода Ноктов. Остальные мы добыли в мини-инстах уже по пути к Серебряным горам». «Ты хоть понимаешь, сколько это стоит?» Пораженно прошептал Роман Тарасович, дрожащими руками вертя стальные детали. «Это только начало, друг мой», — серьезно сказал я. «Пока кланы рвут друг друга за право хозяйничать в городе Эннонов, ты ушел дальше. Что ты намерен там создать?» «Все что угодно. Поселение, город, страну,